Присутствовать при выполнении своего приказа он не захотел. Глава 28. Когда самолеты пролетели, Роберт Джордан и Примитиво снова услышали стрельбу, и Роберту Джордану показалось, что он снова услышал удары своего сердца. Облако дыма плыло над кряжем последней видной ему горы, а самолеты казались тремя пятнышками, удалявшимися в небе. Наверное, свою же кавалерию разбомбили к чертям. «А Сордо и его людей так и не тронули», — сказал себе Роберт Джордан. «Эти проклятые самолеты только страх нагоняют, а убить никого не могут». «Они еще дерутся», — сказал Примитиво, прислушиваясь к гулким отзвукам выстрелов. Во время бомбардировки он вздрагивал при каждом ударе и теперь все облизывал пересохшие губы. «Конечно, дерутся», — сказал Роберт Джордан. «Самолеты ведь никого убить не могут». Тут стрельба смолкла, и больше он не услышал ни одного выстрела. Револьверный выстрел лейтенанта Берендо сюда не донес. В первую минуту, когда стрельба смолкла, это его не смутило. Но тишина длилась, и мало-помалу щемящее чувство возникло у него в груди. Потом он услышал взрывы гранат и на мгновение воспрянул духом, но все стихло снова, и тишина длилась, и он понял, что все кончено. Из лагеря пришла Мария, принесла оловянное ведерко с жарким из зайца, приправленным густой грибной подливкой, мешочек с хлебом, бурдюк с вином, 4 оловянные тарелки, 2 кружки и 4 ложки. Она остановилась у пулемета и положила мясо на 2 тарелки для Агустина и Эладио, который сменил Ансельмо, и налила 2 кружки вина. Роберт Джордан смотрел, как она ловко карабкается к нему на его наблюдательный пост с мешочком за плечами, с ведерком в одной руке, поблескивая стриженной головой на солнце. Он спустился пониже, принял у нее ведерко и помог взобраться на последнюю кручу. «Зачем прилетали самолеты?» — спросила она, испуганно глядя на него. «Бомбить глухого». Он снял крышку с ведерка и стал накладывать себе в тарелку зайчатины. «Они все еще отстреливаются?» «Нет, все кончено». «Ох», — сказала она, закусила губу и посмотрела вдаль. «Мне что-то есть не хочется», — сказал Примитиво. «Все равно ешь, друг», — сказал ему Роберт Джордан. «Кусок в горло не идет». «Выпей», — сказал Роберт Джордан и протянул ему бурдюк. «Потом будешь есть». «Всякая охота пропала после Эль Сордо», — сказал Примитиво. «Ешь сам, у меня никакой охоты нет». Мария подошла к нему, обняла его за шею и поцеловала. «Ешь, старик», — сказала она, — «надо беречь силы». Примитиво отвернулся от нее. Он взял бурдюк, запрокинул голову и сделал несколько глотков, вливая себе вино прямо в горло. Потом положил на тарелку мясо и принялся за еду. Роберт Джордан взглянул на Марию и покачал головой. Она села рядом с ним и обняла его за плечи. Каждый из них понимал, что чувствует другой. И они сидели так. И Роберт Джордан ел зайчатину, не торопясь, смакуя грибную подливку, и запивал еду вином, и они сидели молча. «Ты можешь оставаться здесь, красавица, если хочешь», — сказал он. «Нет», — сказала она, — «надо возвращаться к Пилар». «Можешь и здесь побыть», — сказал он, когда все было съедено. «Я думаю, теперь уж ничего такого не будет». «Нет, надо возвращаться к Пилар. Она меня наставляет». «Что она делает?» «Наставляет меня». Она улыбнулась и потом поцеловала его. «Разве ты не знаешь, как наставляют в церкви?» Она покраснела. «Вот и Пилар так». Она опять покраснела. «Только совсем про другое». «Ну, иди, слушай ее наставление», — сказал он и погладил Марию по голове. Она опять улыбнулась ему, потом спросила примитиво. «Тебе ничего не надо принести оттуда?» «Нет, дочка», — сказал он. Они видели оба, что он еще не пришел в себя. «Салют, старик», — сказала она ему. «Послушай», — сказал примитиво, — «я смерти не боюсь, но бросить их там одних...» Голос у него дрогнул. «У нас не было другого выхода», — сказал ему Роберт Джордан. «Я знаю, и все-таки у нас не было выхода», — повторил Роберт Джордан. «А теперь лучше не говорить об этом». «Да, но одни, и никакой помощи от нас». «Лучше не говорить об этом», — сказал Роберт Джордан. «А ты, красавица, иди слушать наставление». Он смотрел, как она спускается, пробираясь между большими камнями. Он долго сидел так и думал, и смотрел на вершины. Примитиво заговорил с ним, но он не ответил ему. На солнце было жарко, а он не замечал жары и все сидел, глядя на склоны гор и на длинные ряды сосен вдоль самого крутого склона. Так прошел час, и солнце передвинулось и оказалось слева от него. И тут он увидел их на дальней вершине и поднял бинокль к глазам. Когда первые два всадника выехали на пологий зеленый склон, их лошади показались ему совсем маленькими, точно игрушечными. Потом на широком склоне растянулись цепочкой еще четыре всадника, и, наконец, он увидел в бинокль двойную колонну солдат и лошадей, четко вырисовывавшуюся в поле его зрения. Глядя на нее, он почувствовал, как пот выступил у него под мышками и струйками побежал по бокам. Во главе колонны ехал всадник. За ним еще несколько человек. Потом шли вьючные лошади с поклажей, привязанные поперек седел. Потом еще два всадника. Потом ехали раненые, а сопровождающие шли с ними рядом. И еще несколько всадников замыкали колонну. Роберт Джордан смотрел, как они съезжают вниз по склону и скрываются в лесу. На таком расстоянии он не мог разглядеть поклажу, взваленную на одну из лошадей, длинную скатку из пончо, которая была перевязана с обоих концов и еще в нескольких местах и выпирала буграми между веревками, точно полный горошин стручок. Скатка лежала поперек седла, и концы ее были привязаны к стременам. Рядом с ней на седле гордо торчал ручной пулемет, из которого отстреливался глухой. Лейтенант Берендо, который ехал во главе колонны, выслав вперед дозорных, никакой гордости не чувствовал. Он чувствовал только внутреннюю пустоту,